слияние и разобщение. Неоновые рекламы и вывески, точно великанские шутихи, обрызгивали многоцветием отцветов плотную черноту неба, разбивались о плотную черноту воды. Порт ликовал, он пиршествовал. Оттого чудилось, что там грохочет музыка, и пестрые толпы танцуют на асфальте. Но я-то знала, что это празднество прощания. Прощание навсегда, даже если нам предстоит еще встреча. Порт просто силился скрасить его веселым карнавалом разодетых огней. Мы не целовались, не сжимали друг друга в объятиях, просто стояли, и мама сдержал меня за плечо, едва прижимая к себе. Но палуба все равно рушилась из-под ног. Огни Пирейского порта то вздымались разом, то меркли до черноты, и мы, оглушенные и немые, смотрели на них, не видя. «Как ты жила?» — наконец произнес Мемос. Я не ответила. Чтобы ответить, нужно было отбросить годы, возраст, наши теперешние жизни. Я не ответила, только сказала, помедлив. «Вот и Пирей. Завтра Москва». Медная она грянула, как литавры. Она беззвучно била своей металлической листвой, давая ритм движению машин, перемещению пешеходов. Даже здесь, в центре города, она, осень, была своенравна и нагла, как новоришка, наконец заполучившая дорогие одежды и выставляющая себя на показ. Конечно, ей, горожанке, был не по силам, не по плечу карнавальный разгул ее лесных сестер. В лесу творилось черти что. В прошлую субботу лес пригласил меня на свой маскарад. Там астралистый тополь оделся бубновой картой, рябина щеголяла в скоморощей куртке, и осинка-золушка спешила сменить дырявый зеленый фартук на тканые парчевые наряды. Там березы с цыганской безалаберностью швыряли мне под ноги изобилие меди, спорванных ветром манист. Ну а ель, та нацепила маску из кленового листа и сквозь прорези разглядывала меня сумрачным взглядом. И все они приглашали, требовали, давали на прокат костюм. «Давай, будь с нами, будь одной из нас». Уничтожен быт, быль изъята из употребления, отменены слова. Учись повадкам карнавала, живи по уставу леса. И я послушно и тщательно повиновалась языческим сумасбродствам осени, потому что осень для меня всегда не время года, а форма существования. Списаны за ненадобностью обязанности и обиды, плевать на неурядицы и условности, выдуманные миром людей. 5 человеческих чувств сменены на некое 6-е, единственно связывающее тебя с бытием. Уже само бытие, сложенное из восторга, свободы, доступности, сотворения мира и еще чего-то, чему нет названия. Хотя не исключаю. Ограниченность собственных постижений мы всегда списываем на бедность словарей. И все-таки мы самозабвенно существовали друг в друге. Я осени, осень во мне. Даже в городе приходило ко мне это состояние. Всегда, каждую осень. Только Вот в те годы, когда меня одолевала тоска по Мемосу,